Часть восьмая. Нет человека, что был бы сам по себе как остров. Джон Донн. Обращение к Господу в час нужды и бедствий. Медитация 17. Перевод А. Нестерова. Со времен ньютоновского стояния на плечах гигантов, да и прежде того, наука всегда была делом коллективным. И хотя отрицать, что некоторые из тех, кто ею занимается, порой недостаточно признавали сторонний вклад в свою работу, было бы совсем не характерной для Докинза панглосианской благоглупостью, гораздо большее количество олицетворяют собой те коллегиальность, общность духа и взаимное уважение, которые в самой первой работе настоящего сборника были названы одними из главных научных ценностей. Разумеется, эти ценности, обогащенные личной привязанностью и нравственным чувством, свойственны не одним только ученым, но всему цивилизованному человечеству. Они прославляются в данном заключительном разделе, где представлена небольшая подборка личных высказываний в память или в честь других людей. Воспоминания маэстро были изначально опубликованы в качестве приветственного слова на конференции памяти лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Нико Тинбергена. Речь здесь не только о высокой профессиональной оценке, но и о чувстве причастности, возникшем как результат совместных исследований и изысканий. Привилегия, связанная с принадлежностью не просто к элитному учебному заведению, но к группе лиц, равно одаренных как в преподавании, так и в занятиях наукой. Также здесь говорится о глубоко прочувствованном обязательстве продолжать в будущем эту цепочку знаний, потоком идущих сквозь поколения. Нам хотелось, чтобы люди подхватили факелы, которые передал им Ника, и побежали с ними в направлении будущего. Две следующие статьи «О возлюбленный отец мой» и «Больше, чем просто мой дядя» сияют гордостью за прошлое настоящей семьи и любовью к ее истории. Там, где небезупречно честный сын и племянник леволиберального уклона попытался бы сгладить, замолчать и отвергнуть неизбежное имперское наследие, Ричард не роняет себя до увиливания в ту или иную сторону. Конечно же, о британцах в Африке можно сказать немало плохого, но хорошее было очень-очень хорошим, а Билл был одним из лучших. Эти теплые воспоминания нередко освещены юмором. Например, рассказы о том, как при исполненной решимости дядя Билл читал вслух «Акт о бунтах». Текст был словно пришит к подкладке его пробкового шлема. Или об изобретениях отца в духе рисунков Хита Робинсона на семейной ферме. Здесь слышна гордость за неуемную отцовскую дядину любовь, не меньшую, чем за любое из значительных мирских достижений его предков. Наплевать на важный вид и военную выправку. Есть другие, более достойные качества для восхищения. Надеюсь, что читатели этой подборки в конечном итоге оценят, насколько разнообразны интересы и увлечения таланта Ричарда Докинза. Он и ученый, и педагог, и полемист, и юморист, а прежде всего автор книг. Ведь в качестве заключительной статьи сборника я выбрала такую «Хвала Хитчу», где вся эта головокружительная разносторонность сфокусирована в одну сверкающую точку. Выступление Ричарда, приуроченное к вручению премии его имени, учрежденной атеистическим альянсом Америки и присужденной уже смертельно больному Кристоферу Хитченсу, переполнено, по его собственным словам, восхищением, уважением и любовью. Занятная и в то же время уместная ирония заключается в том, что многие из почестей, воздаваемых им Хитченсу, он вполне мог бы воздать себе самому. Один из ведущих интеллектуалов, занимающихся общественной деятельностью, теоретик нашего атеистического и секуляристского движения, добрый друг и вдохновитель для молодежи, для сомневающихся, способный быть в равной мере проницательно логичным, язвительно колким и храбро нешаблонным. Неудивительно, что они были братьями по духу. У Ричарда Докинза всегда будут критики, как симпатизирующие его целям, так и глубоко враждебные. Но думаю, что честному читателю, какому бы лагерю тот ни принадлежал, будет трудно отрицать, что о британской словесности в наши дни можно сказать немало плохого, но хорошее было очень хорошим, а Ричард Докинз был одним из лучших. Джиллиан Сомерскейлс. Воспоминания о маэстро. Нико Тинбергена, разделившего Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1973 года с Конрадом Лоренсом и Карлом фон Фришем, переманили из родной Голландии в Оксфорд в 1949 году. Он отчасти охотно принял это предложение, лишь отчасти, если верить его биографии, чрезвычайно вдумчиво и честно написанной Хансом Крууком, поскольку рассматривал Оксфорд в качестве трамплина для голландской немецкой этологии в англоязычном мире. Этому переезду многое было принесено в жертву. Тинберген согласился на существенно меньшую зарплату и на понижение своего статуса с профессорского в Лейдене до ассистента низшей ступени в Оксфордской университетской иерархии. Его детям пришлось пройти ускоренный курс английского, чтобы справляться с учебой в своих новых и дорогих школах. Кроме того, Оксфордская система колледжей никогда не была близка ему по духу. Британской биологической науке повезло, что она его заполучила. Я попал в исследовательскую группу у Тинбергена в 1962 году. Быть может, самую малость поздновато, чтобы застать его на пике формы. Но и мне достались отблески былого расцвета благодаря посредничеству других людей из большой активной группы, основанной им и находившейся под его влиянием. В первую очередь назову Майка Каллена, которому я воздал должное в книге «Неутолимая любознательность». Через год после того, как Ника умер, Мэрион Стэмп Докинс, Тим Холлидей и я организовали в Оксфорде конференцию его памяти. Здесь приводится моя вступительная речь, послужившая также предисловием к тезисам конференции, которую мы издали отдельной книгой «Тинбергеновское наследие». Добро пожаловать в Оксфорд! Для многих из вас это означает «добро пожаловать обратно в Оксфорд». Возможно даже, что некоторым из вас было бы приятно расслышать здесь «добро пожаловать домой в Оксфорд». Также огромное удовольствие приветствовать сегодня стольких друзей из Нидерландов. На прошлой неделе, когда все было уже устроено, если не считать самых последних заключительных приготовлений, мы узнали о смерти Лиз Тинберген. Очевидно, что мы не выбрали бы такой момент для проведения нашей встречи. Уверен, нам всем хотелось бы выразить глубокое сочувствие семье, многие представители которой, как я счастлив заметить, здесь присутствуют. Мы обсудили, как лучше поступить, и решили, что в сложившихся обстоятельствах нам остается только продолжать. Те члены семьи Тинбергенов, с кем нам удалось посоветоваться, были полностью с этим согласны. Думаю, всем нам известно, что Лиз оказывала Ника громадную поддержку, но немногие из нас знают, сколь много ее поддержка для него значила, особенно во время мрачных периодов депрессии. Я должен сказать несколько слов о нашей конференции его памяти и о том, что ей предшествовало. Каждый скорбит по-своему. Скорбь Лиз выражалась в буквальном следовании тем указаниям, которые оставил Ника. Со свойственной ему скромностью он вообще не хотел ни похоронных, ни поминальных ритуалов. Среди нас были такие, кто, полностью сочувствуя желанию не проводить религиозных обрядов, испытывал, тем не менее, необходимость каким-то образом проститься с человеком, которого мы любили и уважали столько лет. Мы предлагали различные варианты светских церемоний. К примеру, тот факт, что семья Тинбергенов богата музыкальными талантами, навел некоторых из нас на мысль о камерном концерте памяти Ника, где в промежутках между произведениями произносились бы прощальные речи. Однако Лиз ясно дала понять, что не хочет ничего подобного и что Ника разделил бы ее чувства. Итак, поначалу мы ничего не предпринимали, затем, по прошествии некоторого времени, осознали, что конференция памяти Ника будет достаточно отличаться от похорон, чтобы не попадать под запрет. Лиз дала согласие, и в ходе планирования мероприятия как-то сказала, что надеется на нем присутствовать. Правда, затем передумала, полагая, опять-таки, с типичной для себя скромностью совершенно ошибочно, будто может помешать. Громадная радость принимать стольких старых друзей. То, что вас так много съехало сегодня в Оксфорд, в некоторых случаях очень издалека, это дань уважения Ника и свидетельство привязанности к нему его давнишних учеников. Список прибывших — созвездие стародавних друзей, порой не видевшихся 30 лет. Одно только чтение перечня гостей уже стало для меня волнующим событием. У каждого из нас свои воспоминания о Нике и о сплотившейся вокруг него группе. Так вышло, что состояла она примерно из ровесников. Мои воспоминания берут начало в тех временах, когда я был студентом, и он читал нам лекции, сперва не о поведении животных, а о моллюсках. Такова была странная идея Алистера Харди, что каждый лектор должен принять участие в курсе «Животное царство», одной из священных коров Оксфордской зоологии. Тогда еще не знал, каким выдающимся человеком был Ника. Если бы знал, поразился бы, что его заставили читать лекции про моллюсков. Скверно было уже то, что он оставил профессорский пост в Лейдене, дабы стать в соответствии со снобистской оксфордской традицией просто мистером Тинбергеном. Я мало что помню из тех первых лекций о моллюсках, но помню свою реакцию на его чудную улыбку. Дружелюбную, добрую и, как мне тогда казалось, отеческую, хотя он едва ли был старше, чем я сейчас. Полагаю, именно тогда у меня произошел импринтинг на Ника и на его метод мыслить, поскольку я попросил своего университетского куратора о консультациях с Ника. Не знаю, как ему удалось это провернуть, ведь, думаю, обычно Ника студентов не консультировал. Не исключаю, что я был вообще последним студентом, с которым Ника занимался индивидуально. Эти встречи оказали на меня громадное влияние. Как наставник, Ника обладал неповторимым стилем. Вместо того, чтобы снабдить меня списком литературы, всесторонне освещающей некую тему, он мог дать одну единственную, крайне узкоспециализированную работу вроде диссертации на соискание ученой степени. Помню, первым, что он дал мне прочесть, была монография Альберта Пертека, которая, как я счастлив сообщить, присутствует здесь сегодня. Мне нужно было просто написать реферат о чем угодно, что могло прийти мне в голову при чтении диссертации или монографии. Так Ника в каком-то смысле давал студенту почувствовать себя равным, коллегой, чье мнение об исследовании стоит услышать, а не просто студентом, зубрящим ту или иную тему. Прежде ничего подобного со мной не бывало, и я упивался этим. Я писал гигантские эссе, на зачитывание которых тратилось столько времени, что со всеми многочисленными замечаниями Ника я редко доходил до конца быстрее, чем за час. Пока я читал вслух, он шагал взад-вперед по комнате, лишь изредка присаживаясь на какой-то старый ящик, служивший ему в то время стулом, сворачивая самокрутки и явно уделяя мне все свое внимание. Не уверен, к сожалению, что сегодня я уделяю столько же внимания большинству своих учеников. В результате этих великолепных занятий я решил, что очень хочу пойти к Нико в аспирантуру. Так я присоединился к банде маэстро. Это был незабываемый опыт. С особенной теплотой вспоминаю пятничные вечерние семинары. Верховодил там в те времена, не считая самого Ника, Майк Каллен. Ника был непреклонным противником неряшливого словоупотребления, и когда оратор не был в состоянии дать точное определение используемым терминам, заседание могло затянуться на неопределенный срок. Если же семинар не успевали закончить за два часа, его просто переносили на следующую неделю, что бы там ни было изначально запланировано. Возможно, дело было просто в юношеской неискушенности, но я с нетерпением ждал этих семинаров, как бы озарявших своим теплым светом всю мою неделю. Мы чувствовали себя привилегированными избранниками, афинами этологии. Другие участники из разных выпусков, разных поколений описывали свои впечатления ровно теми же словами, и потому я думаю, что подобные ощущения были общим следствием влияния, которое Ника оказывал на окружавшую его молодежь. По тем пятничным вечерам Ника в некотором роде ратовал за крайне строгую, опирающуюся на логику разновидность здравого смысла. Высказанная таким образом, эта мысль звучит не слишком впечатляюще, даже кажется чересчур очевидной. С тех пор, однако, я уяснил, что строгое следование здравому смыслу никоим образом не является очевидным для большинства людей. Здравый смысл и впрямь нуждается в непрестанной бдительности для своей защиты. Если говорить об этологии вообще, то Ника отстаивал широту кругозора. Он не просто сформулировал взгляд на биологию с позиции четырех вопросов. Он также неутомимо вставал на защиту любого из четырех, которым, по его мнению, пренебрегали. Поскольку теперь в общественном сознании его имя ассоциируется прежде всего с полевыми исследованиями функциональной значимости поведения, не лишне напомнить, сколь много времени он посвятил, к примеру, изучению условных раздражителей. И важно это или нет, но главным, что я вынес из лекции по этологии, которую он читал студентам, было его беспощадно-механистическое отношение к поведению животных и к принципам, лежащим в основе их поведения. Особенно восхищали меня два его выражения. «Машинерия поведения и оснащение для выживания». Когда мне пришло время самому писать свою первую книгу, я объединил их в коротком словосочетании «машина выживания». Составляя программу этой конференции, мы, естественно, решили сосредоточиться на тех областях, в которые Ника внес особенно выдающийся вклад. Но нам не хотелось, чтобы выступления оказались всего лишь ретроспективой. Конечно, мы хотели уделить часть времени его достижениям, но еще нам хотелось, чтобы люди подхватили факелы, которые передал им Ника, и побежали с ними в направлении будущего. Такое поведение, как бег с факелами в новых и будоражащих воображение направлениях, занимает столь много места на этограммах студентов и коллег Ника, что составление программы конференции стало для нас настоящей головной болью. «Да как же можно, — вопрошали мы себя, — не включить то-то и то-то? С другой стороны, у нас есть время лишь для 6 докладов». Мы могли бы ограничить программу только непосредственными учениками Ника, его научными детьми, но это значило бы обесценить то огромное влияние, которое он оказал на науку через внуков и других последователей. Мы могли бы сосредоточиться лишь на тех исследователях и областях, что оказались недостаточно освещены в мемориальном издании, выпущенном под редакцией Герарда Бернса, Колина Бира и Обри Маннинга, но и это было бы досадно. В конечном итоге вопрос, какие именно 6 духовных последователей Ника достойны выступить от имени остальных, показался нам малосущественным. В том-то, вероятно, и состоит главный показатель величия Нико Тинбергена. «О возлюбленный отец мой!» Памяти Джона Докинза. 1915-2010. Надеюсь, включение в книгу 2 семейных поминовений не будет выглядеть эгоистично. С наукой они напрямую не связаны, но зато связаны с моей душой, в том смысле, в котором она у меня есть. Мой отец и оба его брата повлияли, каждый по-своему, на мою личность. Этот первый из 2 текстов, «Некролог», опубликованный в «Индепендент» 11 декабря 2010 года. Мой отец Клинтон Джон Докинз, мирно почивший в преклонном возрасте, прожил свои 95 лет в полную силу и успел неимоверно много. Он родился в 1915 году в Мандалае, будучи старшим из 3 талантливых братьев. Все они должны были пойти по стопам своего отца и деда на колониальной службе. Детское увлечение гербариями, поощрявшееся знаменитым преподавателем биологии Э. Г. Лаунсом из Мальборо, привело Джона в Оксфорд изучать ботанику, а затем штудировать тропическое земледелие в Кембридже и в Имперском колледже тропического сельского хозяйства на Тринидаде, готовясь к назначению в Нью-Сайленд на должность младшего чиновника аграрного ведомства. Непосредственно перед отправлением в Африку он женился на моей матери, Джин Леднер. Вскоре та последовала за ним, и они начали свою безоблачную супружескую жизнь на различных отдаленных сельскохозяйственных станциях, пока его не призвали на войну, служить в рядах королевских африканских стрелков. Правдами и неправдами Джону удалось выхлопотать разрешение добираться до Кении своим ходом, а не вместе с полком, что позволило Джин сопровождать его нелегально. Таким образом, мое рождение в Найроби было, надо полагать, незаконным. Ее дневник этого путешествия и последующей жизни при военных лагерях в Кении и Уганде представляет собой занимательное чтиво. Я привожу отрывки из него в своей первой автобиографической книге «Неутолимая любознательность». После возвращения Джона с войны его работа в аграрном секторе Нью-Сайленда была прервана неожиданным получением наследства от очень дальнего родственника. Овер-Нортон Парк принадлежал семейству Докинзов с 1720-х годов, и Хереверт Докинз, облазив генеалогическое древо в поисках наследника с той же фамилией, не смог найти никого ближе, чем молодой сельскохозяйственный чиновник, с которым он никогда не встречался и который никогда о нем не слышал. Хереверт поставил на верную карту. Молодая пара решила покинуть Африку и превратить Овер-Нортон Парк из дворянского поместья в прибыльную ферму. Вопреки громадным трудностям и тому, что вся семья и семейный поверенный отговаривал их, они преуспели. Можно с чистой совестью сказать, что им удалось спасти семейное достояние. Они поделили большой дом на квартиры, которые сдавали колониальным служащим, отправленным в отпуск домой. В те времена у тракторов не имелось кабины, и через два поля было слышно, как Джон в своей шляпе королевского африканского стрелка, в которой походил на неотесанного австралийского селянина, во всю глотку ревет псалмы «Моав, умывальная чаша моя», псалом 59, 10 стих, выседая на крошечном тракторе «Фергюсон». И хорошо, что тот был крошечным, ведь однажды отец умудрился переехать им самого себя. Крошечными были и коровы джерсейской породы, украшавшие собой лужайку. Сливками, снятыми с их, не по современной моде, жирного молока, снабжалось большинство оксфордских колледжей и множество магазинов и ресторанов, в то время как обезжиренным молоком — это яркая иллюстрация подхода, которому Джон дал название «музыка и движение», вспаивалось большое стадо овернортонских свиней. Сам процесс сепарирования молока не обходился без проявления столь типичной для Джона изобретательности, достойной хита Робинсона или его американского аналога Руба Голдберга. Хитроумные приспособления, скрепленные бечевкой, вдохновили работника, много лет ухаживавшего за свиньями, на восхитительные строки «Мерцают лампы, вьется пар, и крылышки на ниточках, и маслобойка машет очень бойко, как марионеточка». Изобретательность Джона при работе с бечевкой не ограничивалась его фермерской деятельностью. На протяжении всей своей жизни он менял одно творческое хобби на другое, и все они выигрывали от его смекалистого обращения с красной веревкой и грязным старым металлоломом. Каждому Рождеству поспевал новый урожай самодельных подарков, начиная от игрушек, которые он мастерил для нас с сестрой еще в Африке, и заканчивая не менее восхитительными предметами, изготовленными для внуков и правнуков. Он был избран членом Королевского фотографического общества. Его особый художественный прием заключался в использовании двух проекторов для создания эффекта наплыва изображений в тщательно подобранной последовательности слайдов. У каждой последовательности была своя тема. От осенних листьев и столь любимой отцом Ирландии до абстрактного искусства, создававшегося путем фотографирования спектральных узоров, таящихся в глубинах граненых пробок от хрустальных графинов. Он автоматизировал процесс наплыва при помощи скрепленных резинками ирисовых диафрагм собственного изготовления, обеспечивавших плавную смену проектора. Недорого и очень эффективно. Сегодня, конечно, это делал бы компьютер. Перевалив за 90, Джон стал сдавать, а его память угасать. Но он встретил старость с тем же благородным достоинством, какое сопровождало времена его расцвета. В прошлом году они с Джин, пережившей мужа, отметили 70-ю годовщину свадьбы великолепным семейным празднеством. Он научился легко и жизнерадостно смеяться над собственной немощью, внушая глубокую любовь всему своему разросшемуся семейству, в том числе 9 правнукам, проживающему в 4 отдельных домах, которые расположены внутри ограды из Костволдского камня сухой кладки, окружавшей Овернортон-парк, родовое гнездо, которое они с Джин сумели сохранить. Я пишу это примечание через несколько дней после того, как она отпраздновала свое столетие. «Больше, чем просто мой дядя» А. Ф. Билл Докинс. 1916-2009. Брат моего отца Билл, средний из троих, умер годом раньше. Я произнес эту речь в память о своем дорогом дяде и крестном на его похоронах в церкви святого Михаила и всех ангелов в Стокленде, Дивон, на 11 ноября 2009 года. Поскольку все происходило в семейном кругу, я назвал родственников по именам без пояснений. В 1972 году британское правительство пыталось найти решение тогдашней проблемы — Родезии. Министр иностранных дел сэр Алек Дуглас Хьюм собрал королевскую комиссию под руководством лорда Пирса, которая должна была колесить по родезийским деревням и закоулкам, изучая общественное мнение. Членами ее стали давние жители колонии, как справедливо полагалось, обладавшие необходимым опытом для возложенной на них задачи. Билл Докинс был идеальным кандидатом для комиссии Пирса, и не зря он был туда призван из своего пенсионного уединения. В те времена в моем Оксфордском колледже имелся пожилой и болтливый преподаватель древних языков, проживавший по месту службы, который на протяжении значительной части своей жизни был тесно связан с колониальной администрацией. Сэр Кристофер стал одержим комиссией Пирса, в особенности Биллом, вероятно, потому что BBC взяла за правило каждый вечер использовать красивую внешность последнего в качестве лица данной темы новостей. Как сказала бы Лалла, роль подошла Биллу великолепно. И хотя сэр Кристофер никогда не встречался с Биллом, он определенно чувствовал, будто знаком с ним как с образчиком британской прямоты и твердой закалки. Что проявлялось в таких замечаниях? «Дядя Докинза скоро положит конец всему этому. Или хотел бы я посмотреть на того, кто попытается надуть докинсовского дядю? Ха!» Члены комиссии Пирса объезжали страну подвое с группой сопровождения. Билл работал в паре с другим старым колониальным жителем по фамилии Беркиншоу. Сохраняя верность звездному статусу Билла, камеры новостей BBC последовали за Докинзом и Беркиншоу в одну из их поездок по сбору фактов, и сэр Кристофер прилип к телеэкрану. Живо помню, как на следующий день он подытожил увиденное, заявив своим своеобразным голосом старого сказочника. «Насчет Беркиншоу ничего не скажу, но Докинз, очевидно, привык командовать людьми. Дэвид Аттенборо как-то сказал мне, что у него было точно такое же впечатление от Билла, и для пояснения своей мысли вытянулся по струнке и придал лицу выражение поистине властное». В 1954 году, во время съемок фильма о Сьерра-Леоне, он гостил у Билла и Дианы, и с тех пор они дружили. Не представляю себе, чтобы кто-нибудь хоть раз назвал Билла Артуром или Фрэнсисом, хотя инициалы АФ шли ему. Всю жизнь его звали исключительно Биллом, еще с младенчества, когда кто-то сказал, будто он похож на ящерицу Билля из «Алисы в стране чудес». Я восхищался им с того самого дня, когда впервые его увидел. Это было в 1946 году, мне было 5, и я принимал ванну в нашем семейном доме в Малионе. Билл тогда, вероятно, только что прибыл из Африки, мой отец привел своего младшего брата, чтобы показать ему меня. Я был заворожен его высокой статной фигурой, черными волосами и усами, голубыми глазами и суровой военной выправкой. Всю жизнь я смотрел на него с благоговением, как на яркий пример всего хорошего, что было связано с британским присутствием в Африке. Конечно же, о британцах в Африке можно сказать немало плохого, но хорошее было очень-очень хорошим, а Билл был одним из лучших. Он был выдающимся спортсменом. В подготовительной школе, где я учился через 25 лет после него, я испытал фамильную гордость при виде его имени на доске почета. Он поставил школьный рекорд в забеге на 100 ярдов. Эта быстрота, несомненно, сослужила ему хорошую службу впоследствии, когда в самом начале войны он играл в регби в составе армейской команды. Мне удалось отыскать отчет специализировавшегося на регби корреспондента «Таймс» от 22 апреля 1940 года о захватывающем, судя по всему, матче между командой армии и сборной Великобритании, который армия выиграла. Как выяснилось, в конце матча произошло вот что. Армейцы пасовали по-прежнему неаккуратно, но Докинз и Вуллер, исключительно благодаря своей стремительности и умению хватать мяч на бегу, быстро напомнили национальной сборной, что остановить этих двух игроков, если дать им хоть малейший шанс, можно только изрядно попотев. Сначала Докинз, несясь на огромной скорости, отдал пас Вуллеру, который уверенно двинулся к линии и завершил атаку умопомрачительным прыжком в зачетную зону. Затем уже Вуллер отправил мяч Докинзу. Нет сомнений, что быстрота, благодаря которой Билл попал в школьную летопись за стремительный рывок на 100 ярдов, не изменила ему, и слово «стремительность» по-прежнему метко его характеризовало. На огромной скорости, исключительно благодаря стремительности и, очевидно, привык командовать людьми. Но какими бы впечатляющими ни были эти фразы, они отражают наименее важные из тех его качеств, что мы вспоминаем сегодня. Вот письмо, написанное нежным и любящим отцом для 6-летней Пенни. «Помнишь вьюнки возле дома и то, как иногда мы считали цветки на моем пути до конторы, дойдя однажды до 54? Так вот, сегодня только с одной стороны был 91 цветок. Сумела ли ты прочесть это сама? Ведь я не использовал ни одного длинного слова, такого как антидезис, тест ментарианства. Не правда ли? С любовью. Чмок, чмок, чмок, чмок от папы». Я знаком с людьми, которые многое бы отдали, только бы их отец был таким, не говоря уже об отчиме. Билл родился в 1916 году в Бирме. Его родители еще оставались там, когда он был отправлен в английский пансионат вместе со своим старшим братом Джоном. Каникулы они проводили со своими бабушкой и дедушкой здесь, в Дивоне. По-видимому, именно тогда он проникся любовью к этому прекрасному краю. Позже, по случайному совпадению, он снова оказался в Бирме, где провел всю войну, сражаясь с японцами как офицер Сьерра-Леонского полка. Такова была обычная британская практика — использовать солдат из тропиков на тропических театрах военных действий. Он дослужился до звания майора и упоминался в военных сводках. Моя мать, у которой были очень теплые отношения со своим деверем, приходившимся ей также и Шурином, ибо двое братьев женились на двух сестрах, недавно сообщила мне, что Билл никогда не рассказывал о военном периоде своей жизни. Неудивительно, если учесть, где и как он провел те годы. Он полюбил сьерра-леонцев, командуя ими на войне, и потому по ее окончании, когда пришла пора надевать шорты цвета хаки, продолжая семейную традицию службы в колониальной администрации, подал заявку на должность в Сьерра-Леоне, где в 1950 году получил повышение, став районным уполномоченным РУ. Работенка была трудная, время от времени приходилось усмирять волнения и бунты, не будучи вооруженным ничем, кроме своей врожденной внешности человека, привыкшего командовать людьми. Восстания не были направлены против колониального правительства. Они обусловливались стычками соперничающих племен. Районный уполномоченный Билл выходил вперед и зачитывал акт о бунтах, не в переносном смысле, а буквально читал вслух акт о бунтах, каждое слово. Текст был словно пришит к подкладке его пробкового шлема. Как-то раз во время волнения Билл подобрал раненого, чтобы перенести в безопасное место. Повстанцы пытались убедить его, чтобы он положил этого человека на землю. Тогда они смогли бы продолжить избиение. Билл отказал, понимая, что пока он несет раненого, они не посмеют причинить тому вреда. Апофеозом столь сюрреалистического подхода к бунту стал такой случай. Однажды прямо посреди беспорядков кто-то крикнул: «Наш РУ стал устал!» И все вдруг затихло, после чего из окна сверху были спущены на веревке стол и стул. Согласно рассказу Пенни, от которой я узнал эту историю, на стол была торжественно водружена бутылка пива, и Биллу предложили сесть и выпить ее, что он и сделал. Вслед за тем стол и стул были подняты обратно, и восстание продолжилось, как ни в чем не бывало. Во время другого бунта один африканец прокричал всем, кто мог его расслышать среди гвалта, следующие слова. «Все нормально, ребята, скоро все будет нормально, майор Докинс прибыл». По всей вероятности, это был один из солдат Билла еще с бирманских времен, так как в мирное время Билл никогда не выставлял свое военное звание на показ. В Сьерра-Леоне его фамилию действительно часто ошибочно произносили как Докинс, а позже, как-то раз, письмо, адресованное колониальному Данке, Фритаун, было благополучно доставлено. А вот еще одно тогдашнее письмо Биллу, датированное 22 ноября 1954 года. Оно никак не связано с бунтами, это прощальное письмо от благодарного африканца, не вполне бескорыстного. Оно гласит: «22 ноября 1954 года. Мой дорогой сэр, прощай, верный друг, говорю я адью, но вовек не забуду любезность твою. Мы работали вместе командой одной, но пришло тебе время расстаться со мной. Хоть прощаемся мы, дорогой человек, в своем сердце тебя буду помнить вовек и молиться, чтоб где-нибудь и когда-нибудь снова встретить тебя и работать под твоим началом». Подобно тому, как дражайший друг человечества Иисус отдал свою плоть и кровь ученикам в качестве залога и на память о себе, так я прошу вас о памятном подарке, а именно о разрешении на покупку одноствольного дробовика. Обзаводиться новыми знакомыми всегда трудно. Если не предпринимать специальных усилий, это может занять несколько лет. Дело, о котором я прошу, подходит к случаю, поскольку речь идет о сувенире. Я буду вспоминать о вас благодаря ружью. Со всем уважением и почтением к вам, сэр, я ваш покорный слуга». Какими бы личными интересами ни было продиктовано данное письмо, в нем сквозят привязанность и уважение, и мы можем быть уверены, что, по крайней мере, в этом отношении его автор искренен. Успехи Билла в качестве районного уполномоченного были отмечены в 1956 году, когда он получил неожиданное и довольно-таки шикарное назначение. Был откомандирован управлять островом Монсеррат в Вест-Индии. Семья целиком переселилась в дом правительства этого островка, где Билл фактически был некоронованным монархом всюду, куда дотягивался его взгляд. В то время это был райский уголок, до тех пор, пока ураган Хьюго и ужасное извержение вулкана не опустошили остров, где Томас и Джудит по-прежнему несут верную службу. Билл был официальным королевским представителем, и потому у них на машине вместо обычных номерных знаков красовалась корона, а на капоте флаг, который разворачивали только в тех случаях, когда его честь действительно находился внутри. Диана играла роль первой леди, и мы можем не сомневаться, что играла она ее по полной. Покровительствовала организацией девочек-скаутов, открывала праздники и ярмарки и многое другое. Думается, это было совсем не похоже на джунгли Сьерра-Леоне. И Диана блестяще справлялась со своими обязанностями, как и со всем остальным в их совместной жизни. Билл играл в крикет за Монтсеррат против команд других Вест-Индских островов и, кстати говоря, получил серьезные ранения, защищая ворота. Вслед за Монтсеррадской интермедией, когда назначение Билла подошло к концу, ему предложили управлять другим островом Вест-Индии — Гренадой. Но он, что характерно, предпочел вернуться в Африку, где задачи были труднее, а необходимость в нем острее. Он отправился обратно в Сьерра-Леоне, на сей раз в более высоком статусе регионального уполномоченного. По окончании этого периода, когда Сьерра-Леоне обрела независимость, ему снова предложили должность в Вест-Индии, пост губернатора Сент-Винсента. Поскольку речь шла о полноценном губернаторстве, Биллу полагалось бы рыцарское звание. Однако, сознавая, что его отец, мой дед, стареет, и что Пенни в Кембридже и Томас в Мальборо могут нуждаться в домашнем гнезде в Англии, они с Дианой решили, что Билл уволится с колониальной службы и устроится работать школьным учителем. Он прослушал математический курс в Балиол-колледже и потому обладал необходимой квалификацией для преподавания математики, чем и занялся с большим успехом в Брентфордской школе. К тому времени, надо думать, его смуглый и внушительный вид перерос с возрастом в нечто более грозное, поскольку в Брентвуде у него было прозвище Дракула. А может, оно просто отражало его способность поддерживать дисциплину в классе, способность, которой обладают отнюдь не все учителя. В очередной раз он оказался тем, кто привык командовать людьми. Наплевать на важный вид и военную выправку, есть другие более достойные качества для восхищения. Билл был любящим мужем, братом, отцом, дедом и дядей. Дядя Билл был для меня больше, чем просто дядя. Он был моим крестным. Последние годы он со смехом говорил, что провалил эту свою миссию, но задним числом я вижу, что он принимал во мне большее участие, чем обычно принимает дядя в благополучии племянника. Либо же он просто был чрезвычайно добрым ко всем. Теперь я начинаю думать, что именно так оно и было. Ближе к концу своей жизни Билл на правах крестного дал мне один совет. Возможно, он говорил это и другим, но, обращаясь ко мне, так пронзил меня взглядом своих голубых глаз, полным мудрости и опыта, что я сразу понял, речь идет о серьезном предупреждении для крестника. Ты ведь знаешь, не так ли? Старость — сука. Ну что ж, теперь он от нее избавлен и пребывает в покое. Пускай он привык командовать людьми, но еще он был ими любим. Билла любили все, кто его знал. Этот мир стал лучше благодаря его присутствию. Многие места этого мира. Мы скорбим по нему, но одновременно радуемся тому, что знали его, и всему, что он оставил после себя. Послесловие. Самый младший из братьев моего отца, Кольер, был в научном отношении наиболее талантливым из троих. Мне не довелось писать ему некролог, но свою книгу «Река, выходящая из Эдема» я посвятил памяти Генри Кольера Докинза 1921-1992, члена Совета Сент-Джонс-Колледжа, Оксфорд, мастера в искусстве делать все понятным. Чтобы дать представление его характере, стоит рассказать две истории. Одну я почерпну из некролога, написанного его коллегой, лесохозяйственником Робертом Пламтром. Во время войны, находясь на транспортном судне где-то в Индийском океане, Кольер смастерил самодельный секстант, чтобы выяснить свое местоположение, которого солдатам по соображениям безопасности знать не полагалось. Инструмент был конфискован, а дядю моего недолгое время подозревали в шпионаже. Что касается второй истории, также служащей напоминанием о дандриджской психологии бюрократов, уже обруганной мною выше, то процитирую ее из книги своих воспоминаний «Агарок во тьме». На железнодорожной станции Оксфорд парковку для машин запирал механический шлагбаум. Чтобы он поднялся и открыл дорогу машине, водитель должен был опустить в его приемник жетон оплаты. Как-то вечером Кольер вернулся в Оксфорд на последнем поезде из Лондона. Тут оказалось, что в механизме шлагбаума случилась поломка, и он застрял в опущенном положении. Все сотрудники станции уже разошлись по домам, и хозяева запертых на парковке машин были в отчаянии. Кольера, которого у станции ждал велосипед, это лично никак не касалось. Тем не менее, он проявил достойный подражания альтруизм, схватил шлагбаум, отломал его, отнес в кабинет у начальника и свалил под дверью с запиской, в которой указал свое имя, адрес и объяснение, почему он так поступил. Он заслуживал медали, а вместо этого получил судебное преследование и штраф. Какой ужасный ответ на заботу об интересах общества. Как типично для одержимых правилами бюрократов и крючкотворов, вредных Дандриджей современной Британии. И маленькое продолжение этой истории. Много лет спустя, уже после смерти Кольера, мне довелось познакомиться со знаменитым венгерским ученым Николасом Кюрти, физиком, который заодно был и пионером научной кулинарии, колол мясо инъекционным шприцем и все такое прочее. Его глаза загорелись, как только я назвал свое имя. «Докинс? Вы сказали Докинс? Вы, случайно, не родственник тому Докинсу, который отломал шлагбаум на Оксфордской парковке?» «Да я его племянник. Идите сюда. Дайте я пожму вам руку. Ваш дядя был героем». Если это читают чиновники, которые выписали Кольеру штраф, надеюсь, вы испытаете глубочайший стыд. Вы всего лишь делали свою работу и соблюдали закон? Ну да, конечно. Ричард Докинс. «Агарок во тьме». Перевод А. Петровой. Хвала Хитчу. Кристофер Хитченс умер от рака в декабре 2011 года. За два месяца до того я съездил в Хьюстон, штат Техас, чтобы взять у Кристофера длинное интервью, которое, думаю, стало его последним крупным интервью. Оно было напечатано в New Statesman. Меня пригласили быть редактором рождественского выпуска этого журнала, и данное интервью оказалось одним из основных материалов за моей подписью. Еще одним была «Тирания дискретного мышления». На следующий день после нашей беседы Хитченс посетил съезд свободомыслящих Техаса, проходивший в Хьюстоне. В 2003 году Атеистический альянс Америки учредил ежегодную премию — премию Ричарда Докинза, чтобы отмечать заслуги тех, кто привлекает общество на сторону атеизма. Я не участвую в ежегодном выборе лауреата, но меня обычно приглашают представить его на церемонии вручения лично или по видеосвязи. И каждый из славных имен этого списка, их уже 14, — огромная честь для меня. В 2011 году премия досталась Кристоферу Хитченсу, и ее должны были вручить ему на съезде свободомыслящих Техаса. Кристофер был уже слишком слаб, чтобы присутствовать на всем заседании, но подошел к окончанию банкета, чем вызвал оглушительные, чрезвычайно трогательные стоячие овации. Тогда-то я и произнес речь, которая воспроизводится здесь. После нее он поднялся на эстраду, мы обнялись, и он выступил сам. Его слабый голос прерывался приступами кашля, но это было великолепное выступление отважного бойца, лучшего из когда-либо слышанных мной ораторов. В конце он даже нашел в себе силы ответить на многочисленные вопросы. Быть знакомым с ним — привилегия. Мне хотелось бы знать его лучше. Сегодня я приглашен сюда, чтобы чествовать человека, чье имя в истории нашего движения займет место рядом с именами Бертрана Рассела, Роберта Игерсола, Томаса Пейна, Давида Юма. Его писательский и ораторский стиль несравненен. Он владеет столь широким спектром литературных и исторических отсылок и таким богатым словарным запасом, каких я больше ни у кого не встречал. А ведь я живу в Оксфорде, его и моей альма-матер. Он читатель с таким глубоким и вместе с тем всесторонним кругом чтения, что достоин был бы называться несколько напыщенным словом эрудит, если бы только Кристофер не был меньше всего на свете похож на чопорного эрудита. Он спорщик, который разнесет свою несчастную жертву в пух и прах, однако сделает это с изяществом, одновременно и обезоруживающим оппонента, и потрошащим его. Он определенно не принадлежит к не в меру модной школе ведение дебатов, где победителем считается тот, кто громче всех орет. Его противники могут кричать и визжать, так они и поступают. Но Хитчу не нужно прибегать к крику. Его слова, его энциклопедический запас фактов и ассоциаций, его генеральский взгляд, которым он охватывает все дискурсивное поле, ветвистые молнии его остроумия. Я попытался подытожить это в своей рецензии на книгу «Бог не любовь», опубликованной в Лондонской «Таймс». В «Голубятне одураченных переполох» и Кристофер Хитченс — один из его виновников. Другой виновник — философ Э. К. Грейлинг. Недавно я разделил трибуну с обоими. Мы должны были вести дискуссию против трио религиозных апологетов, как выяснилось, довольно-таки беззубых. Конечно, я не верю в Бога с длинной белой бородой, но... Прежде мне не доводилось встречаться с Хитчем, но я уяснил себе, чего от него ждать, когда Грейлинг связался со мной по электронной почте, чтобы обсудить тактику. Предложив по паре реплик для себя и для меня, он закончил так. Ну а Хитч в своем фирменном стиле прорешетит врагов из автомата Калашникова. Обаятельная карикатура Грейлинга не учитывает умение Хитченса смягчать свою боевитость с старомодной вежливостью, а глагол «прорешетить», подразумевающий беспорядочную стрельбу, преуменьшает его смертоносную меткость. Если вы поборник религии и вас пригласили на дебаты с Кристофером Хитченсом, отказываетесь. Его остроумное парирование, исторические примеры, которые всегда у него наготове, его литературное красноречие, непринужденный поток хорошо подобранных и красиво произнесенных слов — все это угрожало бы вашей аргументации, даже если бы она чего-то стоила. Вот с чем горестно столкнулась целая вереница их преподобий и ученых-богословов в ходе динамичного турне, совершенного Хитченсом по Соединенным Штатам в поддержку своей книги. Со свойственным ему нахальством он проехался по штатам библейского пояса, рептильному мозгу Америки, расположенному на юге и в центре страны, вместо того, чтобы пожинать лавры с коры ее больших полушарий на севере и побережьях. Тем дороже были аплодисменты, с которыми его принимали. В этой великой державе явно происходят какие-то сдвиги. Кристофер Хитченс известен как человек левых взглядов. Правда, мыслит он слишком сложно для того, чтобы его можно было разместить на одномерной шкале левой и правой. Замечу в скобках, что меня издавна поражает жизнеспособность самой идеи лево-правого политического спектра. Психологам, чтобы определить характер личности, требуется учитывать множество математических факторов. Так почему же в случае политических взглядов дело должно обстоять иначе? Удивительно, что все их многообразие для большинства людей укладывается в одно единственное измерение, которое мы называем лево-правым. Если вам известно чье-либо отношение, скажем, к смертной казни, то вы обычно можете угадать мнение этого человека по вопросам налогообложения или здравоохранения. Но Кристофер — исключение из правил. Он не укладывается в общепринятые схемы. Его можно было бы назвать бунтарем, если бы сам он конкретно и четко не отказался от этого звания. Он сам по себе в своем собственном многомерном пространстве. Никогда не знаешь, какого мнения ждать от него по тому или иному поводу, пока он его не выскажет. А выскажет он его так хорошо и обоснует столь тщательно, что если вам захочется возразить, лучше постерегитесь. Во всем мире его признают одним из ведущих интеллектуалов, занимающихся общественной деятельностью. Он написал немало книг и бесчисленное множество статей. Он бесстрашный путешественник и военный репортер поразительной отваги. Но, конечно же, нам с вами, собравшимся сегодня здесь, он особенно дорог как светоч разуму и теоретик нашего атеистического и секуляристского движения. Грозный противник претенциозности, косноязычия, интеллектуальной недобросовестности. Он добрый друг и вдохновитель для молодежи, для сомневающихся, для тех, кто чувствует робкое призвание стать свободомыслящим человеком, но не знает, куда оно может привести. Мы бережно храним в памяти его остроты. Процитирую лишь несколько своих любимых. «Проницательно логичное. Что можно утверждать без доказательств, то можно и отвергнуть без доказательств. Язвительно колкая. Каждый действительно носит в себе свою книгу, но в большинстве случаев ей лучше оставаться там, где она есть. И храбро не шаблонная. Мать Тереза не была другом бедных, она была другом бедности. Она называла страдания Божьим даром. Всю свою жизнь она боролась против единственного известного лекарства от бедности — наделения женщин правами и избавления их от положения обязанной размножаться скотины». Вот старомодный Хитч. Полагаю, одной из причин, почему я всегда испытывал отвращение к религии, было свойственное той коварное стремление внушать мысль, будто Вселенная сконструирована с учетом тебя, или, хуже того, будто существует некий божественный замысел, и каждый, даже, возможно, не подозревая об этом, является его неотъемлемой частью. Для меня подобная скромность слишком высокомерна. А как насчет следующего? Организованная религия жестоко и рационально нетерпимо пристрастна к расизму, ксенофобии и ханжеству, заинтересована в невежестве и враждебна свободомыслию, презирает женщин и угнетает детей. Или следующее. Все, что нужно знать о христианстве, содержится в жалком образе стада. Всюду просвечивает его уважение к женщинам и к их правам. Ваши любимые героини в реальной жизни. Женщины Афганистана, Ирака и Ирана, рискующие своей жизнью и красотой, чтобы противостоять теократической мерзости. Не будучи ученым и не претендуя на это, он понимает важность науки для прогресса человечества и для уничтожения религии и суеверий. Скажем прямо, религия родом из того периода человеческой истории, когда никто, даже великий Демокрит, умозаключавший, что вся материя состоит из атомов, не имел ни малейшего представления об устройстве мира. Религия родом из нашего младенчества, полного страха и плача. Она была нашей детской попыткой удовлетворить врожденную тягу к знанию, а также потребность в утешении, ободрении и другие детские нужды. Даже наименее образованные из моих детей знают о природе вещей больше, чем кто-либо из основателей религии. К. Хитченс, «Бог не любовь. Как религия все отравляет». Глава 5, перевод К. Смелого. Он вдохновил, подбодрил и побудил нас к действию. И мы практически ежедневно подбадриваем его. Он даже вызвал к жизни новое слово — дружеское похитчивание по плечу. Мы восхищаемся не только его умом, но и его непримиримостью, его мужеством, его отказом от позорных компромиссов, его прямотой, его неукротимым духом, его беспощадной честностью. Даже в самой своей манере смотреть болезни в глаза он воплощенный аргумент против религии. Пускай верующие ноют и хнычут от страха смерти, валяясь в ногах у воображаемого божества, пусть проводят жизнь в отрицании реальности. Хитч смотрит реальности прямо в лицо, не отвергая ее, не поддаваясь ей, но встречая ее мужественно и честно, со смелостью, вдохновляющей нас всех. До болезни это был образованный писатель и эссеист, искрометный и сокрушительный оратор, который доблестным всадником возглавлял атаку на религиозную глупость и ложь. Заболев, он добавил еще одно орудие в свой и наш арсенал, быть может, самый устрашающий и мощный из всех. Его собственная личность стала выдающимся, очевидным символом атеистической честности и достоинства, а также значимости и достоинства человеческой жизни, не опошленной инфантильным религиозным лепетанием. Ежедневно он демонстрирует лживость одной из самых гнусных христианских выдумок, будто в окопах атеистов не бывает. Хитч сейчас в окопе и принимает это с храбростью, честностью и благородством, обладать какими был бы горд и по праву любой из нас. Он проявляет себя даже еще более достойным нашего восхищения, уважения, любви, чем прежде. Сегодня я был приглашен, чтобы чествовать Кристофера Хитченса. Вряд ли нужно говорить, что он оказывает мне куда большую честь, принимая эту премию, носящую мое имя. Дамы и господа, товарищи, позвольте представить вам Кристофера Хитченса. Последнее слово. Неустрашимый борец за правду, образованный и обходительный гражданин мира, сокрушительный, блистательный противник лжи и лицемерия, он, может быть, и не обладал бессмертной душой, ни у кого из нас ее нет, но в том единственном значении этих слов, при котором они имеют хоть какой-то смысл, душа Кристофера Хитченса среди бессмертных.